«Лучше работать с этим, чем с военными», — подумал он про себя, а бывший полковник ГРУ ему вообще не понравился. «Нашли какого-то пенсионера», — думал он с непонятным ожесточением. «У него самого в милиции сотни таких пенсионеров. Только свистни, и они прибегут». Барселона. 9:25 по среднеевропейскому времени. Московское время — 12:25. Они сидели на площади Пия 12, расположенной в центре города. На террасе было солнечно и прохладно. Солнце еще не успело прогреть город, и сидеть здесь было особенно приятно. Справа от них возвышалась башня отеля «Принцесса София». Двое мужчин сидели за столиком и часто посматривали на часы. На столике лежал сотовый телефон. Очевидно, оба собеседника ждали телефонного звонка, иногда бросая напряженные взгляды на небольшой телефонный аппарат, лежавший на столике. «Вы могли бы жить в этом отеле, Виктор», — недовольно говорил один из них, пожилой человек лет 60, с характерными бородкой и усами, делавшими его похожим на рыцарей времен Сервантеса. Только колючие глаза не совсем подходили рыцарю. Они были слишком жесткими и неподвижными для современников великого испанца. Словно они успели вобрать в себя все зло прошедших столетий. На нем были темная кожаная куртка и темно-синие джинсы, словно он собирался выехать на пикник за город. Он недовольно глядел на сидевшего перед ним молодого человека. «Почему в этом?» — пожал плечами его молодой собеседник. Этому было лет 30. Накачанные мышцы выдавали в нем бывшего спортсмена. Короткая стрижка, дорогой костюм, золотой перстень на пальце, золотая цепь на груди и сотовый телефон на столе. Одного взгляда на все эти атрибуты и его внешность было достаточно, чтобы узнать в нем человека, называемого у себя на родине и в Европе новым русским. Он все время зевал, очевидно, ему непривычно было вставать так рано, даже по меркам западноевропейского времени. «Потому что этот отель не так бросается в глаза», — сдерживая себя, — говорил его собеседник, — «потому что здесь 480 номеров, и за ними никто не следит. А в Ритце, где вы изволили остановиться, всего 155 номеров, и все под наблюдением Интерпола и испанской полиции, фиксирующих появление в отеле любого подозрительного иностранца. Здесь все еще боятся террористов, мой молодой друг». Испанец говорил по-русски свободно, но с легким акцентом. «По-моему, вы просто перестраховываетесь, сеньор Переда», — отмахнулся Виктор. «Там в отеле полно иностранцев». «И все под особым надзором полиции», — огрызнулся испанец. «Хорошо еще, что вы догадались не занимать королевские апартаменты». «Они были уже заняты», — простодушно ответил Виктор. «А то бы вы обязательно их взяли», — зло сказал испанец. «Не понимаю я вас, Виктор. Наверное, я слишком давно уехал из нашей страны. Такое ощущение, что вас всех просто спустили с цепи. Почему ты не платишь кредитной карточкой? Почему обязательно нужно таскать в карманах пачку денег, расплачиваясь при всех стодолларовыми бумажками? Тебе трудно оформить кредитную карточку? В Одессе по этому поводу говорят, кому нужен такой дешевый понт? У вас ведь полно денег. Зачем нужна постоянная демонстрация своих возможностей?» «А мне так просто нравится», — равнодушно сказал Виктор. «Может, я люблю жить в хороших отелях?» «Давно?» — спросил иронично испанец. «Если я не ошибаюсь, всего 5 назад ты работал обыкновенным вышибалой в баре, после того, как тебя выгнали из летного училища. И если бы тебя не взял к себе в помощники Аркадий Александрович, ты бы и сейчас там работал». «Ладно», — нахмурился Виктор. «Я же вас не задеваю. Постарайся понять, что заказывать икру и шампанское в 3 часа утра здесь не принято. Даже в таком отеле, как Риц, в Европе уже давно нет бешеных миллионеров. Они иногда встречаются еще в арабских или африканских странах. А здесь в ходу респектабельность и выдержка. В конце концов, я говорю это для тебя. Спасибо, обиделся-таки Виктор. Видели бы вы наших ребят в Монте-Карло или Лас-Вегасе. Там такие бабки летят, что сосчитать трудно.